Глава 10. Темные дела Светлой Церкви. В сопровождении братьев-мастеров я осматривал поселение. Распираемые гордостью и снедаемые нетерпением Древин с Дровином подняли меня ни свет ни заря, чтобы показать все, что успели сделать за время нашего отсутствия. А я-то наивно надеялся, что смогу отоспаться за всю прошлую неделю. Куда там? Кто бы мне позволил? Первые лучи солнца едва успели пробиться сквозь плотные облака и упасть на стены ущелья, когда меня бесцеремонно разбудили. По своему обыкновению спящий рядом Рикар приоткрыл один сонный глаз, буркнул что-то нелицеприятное в адрес неугомонных братьев и, поправив сползшее одеяло, продолжил спать. Уж он точно не собирался просыпаться. С жгучей завистью я кряхтя поднялся. Сказалась нагрузка последних дней, и мышцы нещадно ныли. Добрел до ручья, побрызгал в лицо ледяной водой, накинул потрепанную кожаную куртку и обреченно махнул Древину рукой, показывая, что готов. Те только этого и ждали, и потащили меня к темнеющей подаль громаде стены форта, на которой виднелись сиротливые фигурки часовых. Сдерживая зевоту, я поднялся вслед за братьями на стену и поежился от пронизывающих порывов холодного ветра. В самом поселении ветра не было. Высокая стена надежно блокировала его дуновение, что не могло не радовать. Женщины и не расставались с иголкой до самого вечера, но теплой одежды все равно катастрофически не хватало. «Зима не за горами», – мрачно подумал я, взглянув на серое пасмурное небо. А мы толком и не сделали еще ничего. Подпрыгивая от радостного нетерпения, у них-то сна ни в одном глазу, братья начали подробные разъяснения. «Высоту стены увеличили на 8 локтей, господин», — степенно объяснил Древин. «Теперь нас нахрапом не возьмешь. Думаем поднять еще локтей на 10, тогда настоящая крепостная стена получится. В строительном материале недостатка нет, этого добра под нами хватает. Вот только с каждым днем каменные блоки поднимать все выше приходится. Пришлось соорудить дополнительные мостки для строителей. Чего на самом деле не хватает, так это инструмента, ну и рабочих рук. Но с этим поделать уже нечего». Древин продолжал объяснять для наглядности, тыкая узловатыми пальцами в части стены, но я уже и сам увидел все, что требовалось. Как преимущества, так и недостатки обороны форта. К моему глубокому сожалению, недостатков имелось куда больше, чем достоинств. А если вспомнить манящую магию костяных пауков, то он душе и вовсе тошно становится. Ну да ладно, будем ждать худшего, а пока постараемся сделать все возможное, чтобы улучшить защиту форта до состояния неприступности, по крайней мере для немагических атак. Стену следует поднять еще на 2 человеческих роста. По краю пустить защитный парапет для лучников. Толкового подъема на стену пока нет, приходится чуть не ползком карабкаться по узкой приставной лестнице. И сейчас-то она под ногами ходуном ходит. А если придется подниматься в доспехах и с оружием в руках? Надо возводить надежную широкую лестницу из камня с не слишком крутыми ступенями, желательно с прочными перилами. Много чего еще надо сделать. Надо, наконец, обустроить сторожевой пост на вершине подковы. Да как положено. Помещение с толстыми стенами, где часовые смогут хоть на время укрыться от пронизывающего зимнего ветра, дождя или снега. И сделать это надо немедленно. Какое-то внутреннее чувство подсказывало мне, что лимит удачи мы исчерпали сполна, и скоро придется платить по счетам. И платить, не скупясь. Благо, нападение следует ждать только со стороны ущелья. Я искренне надеялся, что шурды не обладают умением карабкаться по отвесным стенам. Хотя, кто их знает, лучше подстраховаться и проверить внешние стены подковы на предмет возможности подняться. Сюрпризов не хотелось. Очнувшись от раздумий, я вновь прислушался ко все неумолкавшему старшему мастеру. «Так, думаю, что до первого снега должны управиться, господин. Будем уповать на милость Создателя». «Это точно», — согласился я. «Это точно. Будем уповать. Благодарю вас обоих. Видно, что работали, не покладая рук. А теперь давайте вместе подумаем, над тем, как получше обустроить подъем на стену. Следующий час пролетел за объяснением мастерам того, что я хотел изменить в строящемся форте в первую очередь. Братья поддакивали, утвердительно махали бородами, но упорно стояли на своем. Дескать, в первую очередь надо поднимать стену, а остальными мелочами можно и позже заняться. Переубедить упертых каменщиков оказалось нелегкой задачей, и ожесточенный спор затянулся надолго. Когда мы наконец пришли к обоюдному согласию, уже полностью рассвело, и с вершины стены было ясно видно, как поселение просыпается и готовится к новому напряженному дню. Вставшие раньше всех кухарки суетились около парящих котлов, спеша приготовить сытный завтрак для рабочих. Из темнеющего зева пещеры вышел, как всегда, хмурый отец Флатис и в сопровождении зевающего Стефия, нагруженного несколькими толстыми книгами. Вон Рикро разложил на расстеленных на земле мешках добытое нами снаряжение и оружие и теперь придирчиво его рассматривает, уперев руки в бока. Группа охотников во главе с Литосом, привычно вскинув на плечи тощие мешки и колчаны со стрелами, направились к стене, не дожидаясь завтрака. Тезка Корис собрал вокруг себя женщин и подростков постарше, и, забравшись на вросший в землю валун, что-то объяснил им, не иначе как ставил им задачу на сегодняшний день. Приглядевшись внимательней, я заметил среди них светлую головку Аларисы в окружении детей с ее бывшего поселения. Похвально. Значит, нахлебниками быть не хотят. За полчаса спящее поселение превратилось в бурлящий жизнью муравейник, и вся эта энергия была направлена только на одну цель – выжить. Выжить любой ценой в этих негостеприимных землях. Дождавшись, когда охотники поднимутся наверх, я подозвал Литоса и тихо сказал: «Осторожней там, и смотрите в оба, думаю, шурды уже хватились пропажи, и теперь ищут обидчиков, понял?» «Понял, господин», — кивнул Литос. «Не беспокойтесь, не впервой». «Ну и хорошо». «Да», — спохватился я, — «если заметите шурдов, присмотритесь, чем вооружены, посчитайте, сколько их, и сразу уходите к подкове. Геройствовать не надо». «Да, господин, не сомневайтесь, господин». Коротко кивнув, я отпустил Литоса и, принюхавшись к исходящему с кухни аппетитным запахом, спустился вниз, намереваясь позавтракать. Благо и время подошло, мужчины с доверха наполненными мисками уже усаживались на длинные, грубо сколоченные столы, торопясь проглотить завтрак и поскорее приступить к работе. Стена сама не вырастет, и все это отлично понимали. За все время, что мы здесь, никого не пришлось подгонять или заставлять работать. Ужасающие подробности нашей вылазки к поселению Банферсис я до сих пор с содроганием вспоминал деревенскую площадь, заваленную обрубками и ошметками мертвых тел, уже разнеслись по лагерю, и это еще больше усилило стремление людей максимально оградить себя от подобной участи. Поприветствовав людей и наполнив горячей кашей тарелку, я уселся на свободное место и, обжигаясь, приступил к завтраку, попутно выстраивая в голове список дел на сегодня. На первом месте стоял подъем на вершину подковы, а затем надо бы разобраться с накопившимися бумагами, со своими и с теми, что достались в наследство от отца Алларисы. Я невольно хмыкнул. Уж чего нельзя было ожидать в сердце диких земель, так это того, что накопятся неразобранные бумаги. Не иначе шутка создателя. Не забыл я и про изрядно поврежденную влагой книжку, что мы нашли на останках неизвестных на берегу подземного озера. Настала пора окончательно разобраться со всеми этими загадками. Этим сегодня и займусь. Как всегда, все мои планы порушил Рикор. Небрежно потеснив плечом сидящего рядом со мной, он тяжело плюхнулся на скамейку и, зачерпнув первую ложку каши, вкрадчиво произнес: «Вы уже готовы, господин?» «М?» — отозвался я с набитым ртом, вопросительно глядя на здоровяка. «К занятиям», — любезно пояснил тот, осторожно дуя на содержимое тарелки. Судорожно проглотив кашу, я, предчувствуя недоброе, спросил: «Рикар, занятия? Какая еще к темному тренировка? Ты о чем?» «Тренировка», — медленно выговорил Рикар и отрицательно покачал головой. «Не знаю, господин, о какой тренировке идет речь. Я говорю о занятиях с мячом». «Ясно», — возмущенный до глубины души тем, как я владею, вернее, не владею мечом, Рикар решил срочно исправлять это досадное упущение. Вопрос только в том, как мне теперь от этого отвертеться. Зная упертый характер Рикара, я был уверен, что так просто от своей задумки тот не отступится. «Рикар, я, конечно, согласен, что мое владение мечом не блещет». Рикар хмыкнул и зачерпнул ложкой очередную порцию каши. «Но согласись, что, побывав в двух боях, я остался жив и относительно невредим». «Случай», — коротко ответил здоровяк, сразу став серьезным. «Удача, не более того». «Но Рикар, господин», — перебил меня бородатый нянька, — «это не шутки. Вот когда покойный старый барон вздумал вас этикету и искусству танца обучать, даже наставников из столицы вызвал, то я ему так в лицо и сказал, баловство, мол, все это. Выдумали тоже, здорового парня, ножкой шаркать и раскланиваться учить вздумали. К чему? А вот оружием справно владеть, это дело другое. И себя оборонить, а в случае чего и за нас постоять». «Меня обучали этикету и танцам?» Живо заинтересовался я, желая сменить тему. «Обучали, до самой смерти барона», — буркнул здоровяк и, отставив пустую тарелку, добавил. «Господин, вы же и сами понимаете, здесь без меча никуда, даже в отхожее место с оружием ходим. А вы за меч толком держаться не умеете. Думаю, за пару месяцев мы это дело хоть немного поправим». Я сам понимал его правоту. Дикие земли постоянно держали нас в состоянии боевой готовности. Слабые здесь не выживали. Но когда? Накопилось столько несделанных дел, что я буквально не знал, за что хвататься. Даже сейчас, разговаривая с Рикаром, краем глаза я зацепил маячущего неподалеку тезку, нетерпеливо ждущего, когда закончится наша беседа, чтобы посоветоваться со мной по очередному важному делу. А других дел у нас и не бывает. Пору за голову хвататься. От общинного дома есть только недостроенный толком фундамент. Стена в таком же состоянии. Про обещанную отцу Флатису церковь и вспоминать не хочется. Сторожевого поста пока нет и в помине. Припасов провизии недостаточно. Зимняя одежда не пошита. Да, многое чего. И в это время я должен прилежно махать железякой. Пока остальные рвут жилы на строительстве, тогда можно и занятия танцами возобновить. До кучи. Вздохнув, я в свою очередь отставил тарелку и, повернувшись к выжидающе смотрящему Рикару, объяснил ему все причины, не позволяющие мне заняться овладением меча вплотную. Выслушав меня, здоровяк понимающе кивнул и сказал: «Господин Корис, оно все верно, конечно, но я и не говорил, что заниматься будем днем. С утречка часика на два пораньше вставать будем, вот оно и время нашлось. Ну или после ужина пару часиков выкроем, и ладно будет». «Рикар!» – взмолился я. «А спать-то когда?» Рикар молча пожал широченными плечами и, встав со скамейки, сказал: «Сегодня пару деревяшек выточу для занятий, а завтра с утречка и начнем». Не дожидаясь моих робких возражений, он повернулся ко мне спиной и удалился, оставив меня перед тарелкой с давно остывшей кашей. Аппетит у меня пропал. Совсем.